тупость, везде тупость. Меня удручает не столько то, что они карьеристы, говорит неврастенник, сколько то, что они бездарны даже как карьеристы. Ну, как и везде, говорит Мазила, талант — редкость. Но ты же не будешь отрицать, что хозяин, например, был талантливый карьерист? Буду, говорит неврастенник, буду. Он вылез только благодаря тому, что был феноменально посредственным во всех отношениях. Ну, как же так, говорит Мазила. Есть же воспоминания, из которых видно, что он был незаурядный человек. Скажи мне, кто с твоей точки зрения идеально бездарный человек, говорит неврастенник. А, прекрасно, поставь его хотя бы во главе нашего союза. Подожди лет 10. И он начнет такие штучки выдавать, что можно будет собрание выдающихся афоризмов этого кретина издавать. Бездарность, развязавшая себе руки, начинает вести себя так, будто она гений, и усилиями огромного числа людей создается иллюзия гениальности. Ты возьми это вшивое дело с претендентом. Я с мыслителем десятки раз говорил на эту тему, но кто я такой для него? Всего лишь неврастенник, который не может даже квартиру себе устроить и толком организовать защиту диссертации. А тут речь идет о делах большой государственной важности. А между тем, задачка была тривиальной. Я ему говорил, ты человек выше среднего уровня, во всяком случае начальство и окружающие воспринимают тебя так. Ты ведешь себя так, как должна себя вести выдающаяся посредственность. Это ненормально. Либо уходи туда, где твоя талантливость будет выглядеть обычной посредственностью, уходи, например, к социологу, там все такие. Либо постарайся убедить всех, что ты на этом месте такое же дерьмо, как и все остальные. Так он похлопал меня снисходительно по плечу и сказал, что я ничего не смыслю в политике. А чем кончилось, тебе известно. Понимаешь, тут по самим правилам дела не карьеры. Самым способным карьеристом оказывается тот, кто наиболее бездарен именно с точки зрения делания карьеры. Способностями становится отсутствие каких бы то ни было способностей в смысле незаурядности. Решающей становится готовность совершать социальные поступки определенного рода. Но тут речь идет уже о способности совсем в другом смысле, в том смысле, что человек может совершить поступок, донести, солгать, оклеветать, приказать убить, самому убить. Готовность совершать те или иные социальные поступки не есть признак одаренности в том смысле, в каком мы говорим о талантливых певцах, художниках, спортсменах, ученых, политиках. Талант прирожден. А социальное поведение нет. К таким, как хозяин, хряк, претендент, троглодит и им подобным, неприменимо понятие таланта. Ибо они добиваются успеха не за счет прирожденных способностей, а за счет отсутствия таковых. Готовность совершать пакости в поведении есть компенсация за отсутствие прирожденных способностей или за их незначительность.